Глава 5. «Бедная моя девочка!» Лидия Васильевна сочувственно погладила Яну по плечу. «Такой кошмар пережить! Это все из-за меня!» «Вы-то здесь при чем?» – грустно усмехнулась Яна, автоматически обводя пальцем ободок чашки. «Ну как же! Мне самой надо было пойти на прогулку с бусинкой, а то мало того, что тебя разбудило ни свет ни заря, так еще и это!» Лидия Васильевна всхлипнула и шумно высморкалась в большой носовой платок, размерами напоминавший накидку на телевизор. Бусинка жалобно заскулила, попыталась выбраться из махрового кокона, но хозяйка легонько прихлопнула ладонью по поверхности кокона и прикрикнула. «А ты лежи, не дергайся! Высохнешь, отпущу! В следующий раз 5 раз подумаешь, прежде чем сбежать соберешься! Если ты вообще умеешь думать! Ну как можно было, скажи мне! Зачем тебе понадобились эти объедки? Я ведь тебя дома покормила перед прогулкой! А если бы этот ужасный маньяк еще был там, ты представляешь, что он мог с тобой сделать?» Соседка подхватила лежавший на диване кокон и судорожно прижала к груди, не забывая старательно покрывать поцелуями каждый сантиметр собачьей мордуленции, что вызвало у бусинки противоположную реакцию. Вместо умиления – страдальческий визг. Ну, достали, потому что. Мало того, что продержали в парке черт знает сколько, так потом еще и сразу купаться потащили, охая и причитая. Вдвоем на одну маленькую собачку 5 раз намыливали, а потом запеленали так, что ни лапы, ни хвостом пошевелить невозможно. Теперь еще и поцелуи эти. Яна очень хорошо понимала состояние бусинки. Ей тоже сейчас больше всего хотелось остаться одной, уйти к себе, наполнить водой ванную, щедро набухав туда пены, погрузиться в блаженное тепло и смыть с себя весь липкий, холодный ужас сегодняшнего утра. Но пришлось возиться с соседкой и ее собакой. Лимит добрых дел на сегодня еще не был исчерпан. Потому что Лидии Васильевне стало, само собой, сначала плохо с сердцем, когда она увидела, как вымотанная до предела Яна с бусинкой на руках выбирается из полицейского автомобиля. Черепанов любезно предложил подвезти, и Яна не стала отказываться. В этот момент Лидия Васильевна уже в 10-й раз обходила дворы и окрестности, окликая Яну и бусинку. К поискам подключились дети, добровольцы-пенсионеры, молодежь с пивасиком, обычно находящиеся в перманентных контрах с пенсионерами. В общем, почти весь списочный состав свободных от обязанностей по дому соседей. Но потеряшки словно сквозь землю провалились, а потом вдруг их полиция привозит. В общем, Лидия Васильевна схватилась за сердце и грузно опустилась на ближайшую лавочку. Затем заплакала, не забывая при этом ругаться и кричать. Черепанову пришлось заступиться за Яну, в общих чертах обрисовав ситуацию. Услышав, что довелось пережить ее любимице, собачке не соседке, а потом еще и рассмотрев перепачканный кровью комбинезон бусинки, Лидия Васильевна сосредоточилась, прекратила охать и стонать и оперативно мобилизовала смертельно уставшую Яну на реабилитацию подопечной. Правда, после завершения банно-прачечных процедур все же заварила успокоительный чай с ромашкой и валерьяной и почти силком заставила девушку выпить, а заодно и рассказать в подробностях, что же произошло в парке. «Так зачем они искали конфету? Что в ней такого важного?» Оказалось, что псих этот всегда укладывает возле тела один и тот же вид чупа-чупса – клубнику со сливками. Исследователю надо было подтверждение, что эта девушка, пропавшая 3 дня назад, Елена Жиркевич, стала очередной жертвой маньяка. 3-й, если я правильно поняла. «Батюшки Светы!» – всплеснула руками Лидия Васильевна. 3-я? Были еще 2? И где же?» «Вы не поверите», – зябко передернула плечами Яна. «Всех нашли в нашем парке. 1-ю на том же колесе обозрения, 2-ю на карусели». «И никто ничего не знал, и детишек водили на эти качели-карусели. Но это как же так получилось-то?» «А потому что тела находил сторож парка. Рано утром находил, поэтому к моменту появления посетителей там уже все было убрано. Полиция быстро работала, не хотели, чтобы журналисты пронюхали и панику раньше времени подняли в газетах. В 1-й раз вообще посчитали это бытовухой, мол, парочка пошла отдыхать, поссорились и все такое. Когда 2-е тело нашли, сначала не связали с 1-м случаем. Никаких там напитков и еды на каруселях, само собой, не было. Где их там поставишь? А потом эксперт обнаружил зажатый в кулаке девушки чупа-чупс. И бусинка мне точно такой же принесла». Собака, услышав свое имя, снова жалобно тявкнула. «Да, хорошая моя, да!» – успокоительно погладила любимицу по голове хозяйка. «Перепугалась, конечно». «Да нифига я не перепугалась! Вытащи меня из этих тряпок, наконец!» «И эти из милиции, вот бессовестные!» – покачала головой Лидия Васильевна. «Если б предупредили людей, может, девчата поосторожнее стали бы, не забредали бы далеко одни в парке». «Так девушек не в парке убивали, их туда уже мертвыми привозили», – Вернее, привозил. Матвей Егорович сказал, что, скорее всего, действует один упырь. А Матвей Егорович это кто? Следователь, он нас привез. А, да, приятный мужчина, серьезный. Яночка, а... Лидия Васильевна. Яна отставила пустую чашку и решительно поднялась. Я, пожалуй, пойду, мне надо отдохнуть. А может, еще чайку? Травки лучше всяких таблеток успокаивают. Нет, спасибо. Ты держись, деточка. Лидия Васильевна, опустив махровый кокон на диван, приобняла Яну. Держись, постарайся не думать. Забудь о том, что видела. Я попробую, слабо улыбнулась девушка. Она уже подошла к входной двери, тихо радуясь долгожданной свободе, когда послышался звук отпираемого замка, и дверь распахнулась, едва не протаранив лоб Яны. Собственно, это обязательно случилось бы, не прояви девушка чудеса ловкости. Все-таки кенгуру был. «Ух ты!» – озадаченно улыбнулся вошедший. Худощавый высокий парнишка лет 17. «Я вас не зашиб? Ради бога, простите, я же не знал!» «Кирюшенька!» – радостно всплеснула руками Лидия Васильевна. Ты все-таки пришел, ты же на дачу собирался с друзьями. Ну что ты, бабуля, какая может быть дача, когда у тебя беда случилась? Парень обнял старушку и обеспокоенно поинтересовался. Бусина нашлась? Да-да, нашлась. Там такой ужас приключился, ты не представляешь. С вашего позволения. Яна, смущенно улыбаясь, попыталась обойти обнявшихся родственников. Мне пора. Ой, Яночка, извини, спохватилась соседка. Экая я невежливая стала. Знакомьтесь, мой внук Кирюша. Учится в выпускном классе. В этом году поступать будем на юриста. Кирюша у нас отличник. На медаль идет. Яна едва удержалась от насмешливого «это заметно», сказывалась усталость. Потому что внук соседки мог бы стать моделью для учебного пособия под названием «типичный ботан». В позитивном смысле этого выражения. Никаких брючек в носочке и босоножек на носке на пареньке не было, как и очков в дурацкой оправе. И застывшего на лице выражения «врежь лоху» тоже не наблюдалось. Просто парень был таким чистым, что ли, светлое лицо, на котором легко читались все его чувства и эмоции, аккуратная стрижка, хорошие джинсы, рубашка пола и, самое главное, интеллект и чувство юмора, светившиеся в серых глазах. Славный парнишка, в общем. «Бабуль, хватит мне дифирамбы петь!» – смущенно улыбнулся парень и протянул Яне руку. «Вы ведь та самая Яна, да? Рад знакомству, Кирилл». «Та самая звучит как-то уж очень загадочно», — усмехнулась девушка, отвечая на рукопожатие. «А как иначе? Бабулина палочка-выручалочка, незаменимая помощница. Спасибо вам, Яна». «Да не за что». Девушка решительно распахнула дверь. «До свидания». «Всего доброго». «Я попозже зайду, проведаю тебя, Яночка». «Только не это».